Глава 30. Я не плакала. Ну, по крайней мере, не при всех. Зачем они пишут об этом в чате нашей школы, интересно? Она сейчас ревет в туалете. Меньше жрать надо было. Казалось бы, где тут связь, а? Неприятно, когда твои фотки оказываются в чате. Вдвойне неприятнее, когда на фотках ты почти голая. А когда тело твое далеко от идеала, это неприятное чувство умножается еще на 10. И тем не менее я не расплакалась, это ниже моего достоинства. Я заперлась в кабинке, прочитала комментарии, где комментаторы ждали сочувствия, написав «О, боже, мои глаза!» И только тогда позволила себе немного поплакать. Не стоило вообще их читать, но я зачем-то их открыла и хлебнула грязи. В такие моменты просто чувствуешь, будто не имеешь права на такие простые вещи, как переодеться после физры в раздевалке. Будто ты еще и виновата в том, что твое тело кого-то там не устроило. Это такое мерзкое чувство. Обычно в комплексы я не сваливаюсь, я приняла свою полноту. Да, я пышка. Либо всю жизнь жевать сельдерей, либо смириться. И у меня даже есть парень. Обычно я уверена в себе. Но все-таки люди бывают слабые, и я не исключение. Иногда я вижу, как надо мной хихикают какие-то младшеклассники, потому что для мелкоты я кажусь огромной, да и к тому же, почему бы не поднять себе самооценку, посмеявшись над кем-то. И меня это не задевает, потому что какая разница? Но все же иногда я чувствую себя так, как сейчас. Говорю себе, это все от зависти. Вика с Мариной мне завидуют, вот и сделали эти фотки и комменты написали с фейков, знакомых еще позвали, но все равно никак не могу взять себя в руки. «Алиса, выходи уже!» — послышался голос Леры снаружи. «Подними голову и выйди отсюда, как королева!» «Не могу, корона где-то потерялась!» «Ты даешь им то, что они хотят! Нечего сидеть тут и ныть!» «Занято!» — закричала она, видимо, кто-то пытался войти в туалет. «Что смотрите? А ну, брысь!» «Алиса Дианова, выходи уже, подумаешь! Ничего такого на тех фотках и нет!» «Ага!» — вздохнула я. «А комменты? Как можно быть такой жирной?» — процитировала я кого-то. «Я тебя умоляю! А то никто не знал, что ты полная! Это и без одежды видно вообще-то!» «Эти фотки увидел Ник и разнесет полшколы, если ты не выйдешь и не успокоишь его. Не хочу выходить, останусь тут навсегда. Конечно же, я не собиралась и правда жить в этой кабинке, но взять себя в руки никак не удавалось. Но Лера права, сейчас Ник психанет, и тогда в голову как назло полезли дурацкие мысли. А что, если он сейчас тоже в ужасе от этих фоток? Ведь там такой неудачный ракурс, лифчик этот еще дурацкий. А что если... «Да занято!» — крикнула снова Лера. «Это я, можно?» — голос Ника. «Нельзя!» — я торопливо вытерла влажные глаза. «Можно, можно! Вон она в кабинке заперлась. Вымани ее оттуда, а я снаружи покараулю». После этих слов предательница Лера, судя по шагам, ушла, а Ник, судя по звукам его дыхания, остался. Бежал он, что ли? «Офигеть! Первый раз я в женском туалете. У вас тут так чисто. Может, откроешь? Неудобно как-то с дверью разговаривать». «Делать нечего, это же Ник. Не открою, тогда он избавит школьный туалет от мешающей ему двери». Тяжело вздохнув, я открыла кабинку и вышла к умывальникам. Поймала взгляд Ника. Он смотрел с какой-то настороженностью. А что, если я права? Если фотки напугали его? Нет, это просто глупости или... «Злишься?» — спросил Ник. «Что? Нет, просто хотелось бы, чтобы этих фоток не было», — отозвалась я растерянно. «А ты злишься?» «Ага, сильно. Не переживай, детка, Дэн этим займется, скоро все будет удалено». «Такой банальный трюк», — вздохнула я. «Я ожидала от Марины и Вики большего». «Марина в этом замешана, ты думаешь?» «Да, они с Викой спелись, ненавидят меня на пару. Вот что я им сделала?» «Это все из-за меня», — ответил Ник. «Прости, Алиса, создаю тебе проблемы». «Я не хочу, чтобы ты все это видел, Ник», — воскликнула я. «Вот это заявление. Вообще-то мы встречаемся, и однажды я все же надеялся все это увидеть». «Да я не про то», — вспыхнула я. «И вообще ракурс ужасный, я будь ты еще больше». «Фотки зачетные». «Охотно верю. А все эти комменты... Ник, я говорю про это. Я не хочу, чтобы ты все это читал». «Почему?» «Может, ты осознаешь, что связался с бегемотихой? Боже, это так тупо звучит». «Не тупо, Алиса. Если это то, что ты думаешь, то хорошо, что сказала». Ник шагнул ко мне, приобнимая за плечи. «Мне плевать на комменты. Я верю только своим глазам. Хочешь правду? Ты шикарна, Алиса Дианова. Очень привлекательная». «Ну да, просто супермодель». «Конечно. Моя горячая девушка, мягкая и аппетитная булочка. Весьма горячая булочка». «Прекрати!» — поморщилась я, пряча улыбку. «Просто до меня ты встречался лишь с худышками». «А ты не худышка?» — Ник сделал круглые глаза. «Точно. Те фотки открыли мне глаза. Я-то думал, что у тебя просто вся одежда оверсайз». Потребовалось мгновение, чтобы осознать, что он шутит. «Ха-ха!» — хмуро прокомментировала я. «Считаешь меня за идиота?» Я догадывался, что под этой блузкой. Его взгляд скользнул по моему телу. «И меня все более чем устраивает». Я улыбнулась. «Боже, мне так надо было это услышать. Ведь и правда, есть те фотки или нет, это разве что-то меняет?» «Я была такой до фоток, я осталась после. Со мной встречается самый крутой парень школы, и нас обоих все устраивает». «Так пусть пишут, что хотят, и фоткают сколько угодно». «Успокоилась?» — уточнил Ник. «Теперь мне ясно, что надо чаще говорить тебе комплименты. Ты у меня красавица». «Ой, не надо!» — поморщилась я со смехом. «Привыкай теперь, милая». Ник потянулся вперед и сладко поцеловал меня в губы, так, как целуют только любимых девушек. Не знаю, чего они там хотели добиться этими фотками, но им ничего не удалось. У меня лучший парень, так что комплексы мне не грозят.